Глава 16. 6050 год эры двух великих. Эдуард Иолантий Освальд II, как он с недавних пор привык себя называть, утомился дорогой и уже хотел было оставить свою затею и вернуться в замок. Но желание посмотреть в глаза матери и, возможно, даже услышать слова извинения и раскаяния было сильнее. Он, конечно, не собирался ее прощать, но не мог не потешить гордыню тем, что эта старая гусыня помнит про него и понимает, как сильно виновата. Это стоило проделанного пути. Озерный дворец, где уже много лет жила королева-мать, находился очень далеко от Ириза. Годы, проведенные в качестве первых лиц страны, ухудшали здоровье и нервы. Зато мягкий климат и вид на бескрайнее озеро продлевали жизнь бывшим монархам лучше горьких пилюль. Дворец построен так, чтобы его гости могли наблюдать рассветы в восточных окнах своих покоев и провожать закаты в западных. Сложная система инсоляции, продуманная лучшими инженерами, не позволяет помещениям перегреваться даже в самые жаркие дни. Однако это не лишает залы мягкого естественного света, приятного глазу и телу. Дворец насчитывает 5 этажей, а также обширную конюшню и большие теплицы. В теплые месяцы на пляжах устанавливают стеклянные шатры, которые защищают отдыхающих от ветра, но не портят вид на искрящуюся на солнце водную гладь. Конструкция шатров предполагает поворотные стеклянные ставни и купольные крыши, специально разработанные для Озерного дворца инженером Морином Гербертом. Эдуард перебирал в голове факты о месте, куда направлялся, и которые прочитал в книге учета королевских владений. Он готовился как школьник, чтобы хотя бы поначалу походить на хорошего сына, приехавшего навестить старую матушку, а не на того, кто готов своими руками задушить отошедшую от дел королеву. Король любил факты. Они давали ему опору среди хаоса, который он собирался возродить. Хаос слишком первобытен и неуправляем. Ему же хотелось удержать древнюю силу в рамках, чтобы показать всей стране, а позже и всему миру, истинную власть страха и повиновения. Карета, обитая изнутри черным бархатом, остановилась. Слуга постучал в дверь, предупреждая короля о прибытии. Эдуард отодвинул штору, выглянул из окна и увидел инженерное чудо, которым так восхищались при дворе. Будь он в другом настроении, то непременно бы примкнул к их лагерю. Озерный дворец действительно потрясал размахом, изяществом и идеально вписанной в ландшафт формой. Но он приехал сюда не для того, чтобы глазеть на архитектуру и наслаждаться холодным вином под ласковым бризом. Его интересовала лишь законно причитающаяся месть. Возле кареты уже толпились слуги. Король резко открыл дверь, не дожидаясь лакея, и грубо спросил: «Где моя мать?» «Эдуард, где твои манеры?» — раздался голос из открытых настежь парадных дверей. Стоящий ближе к выходу слуга громко произнес: «Вдовствующая королева-мать Агнесса Мария Освальд!» Агнесса выплыла из тени холла через впечатляющий размерами дверной проем, высотой не меньше 5 метров. И если все остальные на его фоне выглядели муравьями, то при появлении хрупкой фигуры королевы дворец словно сжимался, чтобы не составлять конкуренцию масштабу персоны. Агнесса Освальд была высокой, стройной и удивительно красивой для своего возраста. Всем своим видом она доказывала, что королевская кровь не водится, и даже годы не смеют прикасаться к тем, в ком она течет. Король с удовольствием разглядывал ее гордо вздернутый подбородок, перетекающий в изящную длинную шею, на которой сверкало роскошное ожерелье. Он жалел лишь о том, что уже много лет глаза королевы ничего не видят, и он не сможет насладиться ужасом, который собирался в них поселить. «Матушка!» — Эдуард поцеловал протянутую королевой руку. «Сын!» — ласково ответила она. «В кремовой гостиной давно накрыт стол. Что-то задержало тебя в дороге?» Она схватила ладонь сына двумя руками и не отпускала ее. Король не навещал ее более 3 лет. Первое время ссылаясь на траур по почившей жене, а после на срочные дела. Видимо, она соскучилась больше, чем предполагала. Жара утомила лошадей. Пришлось делать частые остановки. Сухо объяснил он. «Понимаю. Жара в сердце страны и у нас в Озерном дворце совершенно разные вещи. Но теперь ты здесь». Мать еще сильнее сжала его ладонь. Королю сделалось не по себе. «Ты сможешь отдохнуть и насладиться чудесными видами». «Я приехал навестить вас, матушка. Окружающие пейзажи меня не сильно заботят». «Одно другому не мешает, сын мой». Она, наконец, отпустила его ладонь и обратилась к лакею, безошибочно определив его местоположение своими невидящими глазами. «Накормите и покажите комнаты сопровождающим короля, а нам можете подавать обед». Она развернулась с удивительной для ее возраста грацией и зашагала в объятия спасительной тени дома. Король шел рядом, наблюдая за женщиной, которую совсем не знал. Кремовая гостиная с лихвой оправдывала свое название. Стены, потолки, мебель и даже тарелки на столе были сливочного цвета. «Как странно», — подумал король. «Она ведь все равно ничего не видит». Точно прочитав его мысли, королева сказала: «Ты, должно быть, не узнаешь эту комнату. Я попросила все здесь переделать. Мои глаза давно сдались и не видят мир, но я могу различать силуэты и цвета. Поэтому все общие комнаты и коридоры окрашены в яркие оттенки. Так я всегда понимаю, в какой части дворца нахожусь, и могу передвигаться без посторонней помощи. Ты же знаешь, я ненавижу быть зависимой». «Очень разумное решение. Я восхищен». Королева чуть дернула головой, будто прислушивалась к шорохам на улице, но быстро вернула на лицо вежливую улыбку и пригласила сына к столу. К ним присоединились несколько гостящих в замке вельмож. Короля спрашивали о сыне, о состоянии дел в столице и даже интересовались объемом добычи драгоценных камней за этот год. На некоторые вопросы Эдуард отвечал уклончиво, на другие — резко, иногда позволяя себе сказать правду и стараясь держаться как настоящий король. После трапезы мать с сыном перешли в бордовую гостиную и остались одни. Королева принялась расспрашивать про внука, и король сообщил, что отправил мальчика в школу высоко в горах Шибунея, чтобы там из него сделали воспитанного и тихого ребенка. «А разве такими должны быть качества правителя?» — вдруг спросила королева. «А какими, по-вашему?» — вопросом на вопрос ответил король. Королева задумалась на несколько секунд. Наконец, отпив чай и поставив чашку на блюдце, она ответила: «Главное качество правителя – уметь принимать сложные и подчас спорные решения, а после жить с ними». «И много вы таких решений приняли, пока правили вместе с отцом?» «Много, но одно из них было самым тяжелым. Я рада, что ты приехал, потому что давно хочу рассказать тебе о нем и попросить прощения». Король побелел и поблагодарил всех великих, что напротив него сидит слепая женщина. Королева же, не видя его реакции, продолжала: «Прежде чем я начну свой рассказ, я хочу, чтобы ты вспомнил своего сына и попытался понять нас с отцом. Мы желали своим детям только лучшего». «Детям?» – притворно удивился король. «Но у вас же был только один ребенок – я». «Это не так», – сокрушенно призналась королева-мать. «В день твоего рождения я привела в мир еще одного мальчика. Но мы с Патриком поняли, что в будущем это станет большой проблемой. Страна, разрываемая двумя равными по статусу наследниками. Кому отдать корону? Тому, кто появился на свет на минуту раньше брата? Мы смотрели на вас, таких чудесных и совершенно одинаковых, и не могли допустить, чтобы хоть один стал несчастным. Тогда мы увезли твоего брата подальше от любопытных глаз и спрятали в глухой деревне». Эту историю нынешний король знал совершенно с другой стороны. Ему не терпелось задать свой вопрос, и поэтому он, забывая о вежливости, перебил мать. «И ты решила извиниться передо мной, а не перед ним, тем, кто остался без титула и трона?» «Да. Он получил шанс, которого у тебя не было, выбрать себе любую жизнь. Мы оставили его опекунам достаточно денег, чтобы он ни в чем никогда не нуждался. Семья, которая его взяла, была просто чудесной». «Генрих, мой Генрих». Королева прижала руки к груди. По ее лицу побежали слезы. «У него была возможность стать тем, кем он захочет. Эдуард, прости нас с отцом за жертву, которую тебе пришлось принести для счастья брата. Если бы не твоя корона, то и Белания была бы жива». «Да ты верно шутишь», — вскочил с кресла король. «Ты просишь прощения у того, кто получил богатство, славу и власть, а не у того, кто рос, не зная своего истинного происхождения и того, что ему полагается по праву. Похоже, ты не только ослепла, но и выжила из ума. Вы с отцом оставили меня в демонской глуши и всю жизнь считали это благом?» Генрих сам не заметил, как в порыве ярости оговорился. «Значит, мне не показалось», — ледяным тоном промолвила королева. «Но если ты здесь, и все считают тебя королем, то где Эдуард?» Насколько Генрих знал со слов очевидцев, будучи королевой, Агнесса держала двор в ежовых рукавицах. И, смотря на нее сейчас, он охотно верил в то, что раньше считал изрядным преувеличением. «Сядь и объяснись», — приказала королева-мать. Генрих удивился своей покорности, но все же опустился обратно в кресло. «Где мой сын?» «Сидит перед тобой», — вернул самообладание Генрих. «Хорошо. Тогда где мой второй сын?» «Мертв». К восторгу Генриха в королеве наконец что-то сломалось. На ее невозмутимом лице на секунду мелькнули скорбь и безысходность. Но эта женщина умела управлять своими эмоциями, и даже услышав новости, способные заставить любого ужаснуться, держалась достойно. Генриха восхитила ее стойкость, но в то же время его жег азарт. Все, чего он теперь хотел, сыграть эту партию хотя бы на равных. «Ты убил его?» «Да». «Баницей жив?» «Или от него ты тоже избавился?» «Жив. И я хочу заключить с тобой сделку, если уж ты заговорила про мальчика». «Я не заключаю сделок с убийцами». «Но я не просто убийца. Я король и твой родной сын. Думаю, ради такой комбинации можно поступиться принципами». Королева промолчала. «Давай я расскажу, какие у тебя есть варианты. Первый и самый грязный. Ты поднимаешь панику. Я говорю, что ты обезумела на старости лет, и вместо озерного дворца отправляю тебя в дом для душевников, где ты не проживешь и недели. А если к тебе все же кто-то прислушается и меня раскусят, то на трон сядет малолетний юнец, который разорит Риад еще до своего совершеннолетия. Второй вариант. Ты делаешь вид, что я Эдуард. На троне Риада продолжает сидеть законный наследник короны. Как показали последние 3 года, с этой ролью я справляюсь отлично. С твоим драгоценным баницием ничего не случится. Я отправлю его подальше, чтобы он не мозолил мне глаза. И все от этого только выиграют. Но... Начала была королева, однако король ее перебил. «Я еще не договорил. Ты мне должна!» — повысил голос Генрих. «Настоящих мать и отца. Жизнь без страха и маскировки идиотской бородой, которую приходилось носить, чтобы никто не рассмотрел во мне самозванца. Корону без убийства брата. Дворец в столице, а не домик среди селян. Ты должна мне мое имя и мои корни. Ты сделала выбор за ни в чем не повинного ребенка, так что подумай, прежде чем принимать решение». Королева опустила невидящие глаза в пол и надолго замолчала. Когда она, наконец, заговорила, то голос ее дрожал. «Я и правда у тебя в долгу, и ты вправе на меня злиться. Прости меня, Генрих, но мы действительно считали, что ты, а не Эдуард, станешь по-настоящему счастливым. Я хотела тебя навещать, но твой отец запретил, чтобы ты никогда не узнал правды и чтобы никто не мог тебя найти. Теперь я вижу, что зря его послушала. Но ты убил моего сына. Я не выдам тебя, но знай, если что-то случится с Боном, то меня не остановят ни слепота, ни возраст. Я достану тебя из-под земли, и на троне Риата появится новый король, потому что правление Освальдов закончится на тебе. Ты понял меня, сын мой?» «Понял», — ответил Генрих. «Покинь Озерный дворец завтра же утром. Тебя наверняка ждут неотложные дела. И никогда больше тут не появляйся». Тоном нетерпящим возражений отчеканила королева. Всем своим видом она давала понять, что разговор окончен. Генрих, который за время дороги успел перебрать несколько десятков вариантов их встречи, был совершенно не готов к такому итогу. Но такова была плата за осуществление давней мечты – увидеть боль на лице бросившей его матери. Не попрощавшись, он вышел из отвратительно бордовой гостиной, налетев на лакея, стоявшего с другой стороны двери, и, нарушая тишину вечера громким стуком сапог, отправился сквозь анфиладу дворца в выделенное для него крыло.